Глава 9. Я прозябала пустота в одиночестве неисчислимо долго, ведь самого времени еще не существовало, напомнила Василинка. И так продолжалось до тех пор, пока не осознала пустота, что она есть, и стала тогда в великой пустоте и скучно, и грустно. И некому руку подать. Сами собой выскочили из меня знакомые с детства строчки. И это печалило пустоту. «Согласно», кивнув в ответ на мои слова, продолжала девчушка. До тех пор, пока не разродилась она хаосом, но осознав себя, коварный хаос заполнил пустоту, и растворилась она в нем без остатка. Долго в мире безраздельно господствовал хаос, и ничего в нем нельзя было различить, но именно тогда в нем зародилось и само время. Правда, тогда оно не имело постоянного направления и могло течь как вперед, так и назад. Но однажды в непостоянном хаосе под воздействием времени выделились две первородные силы – свет и тьма. И совместными усилиями они создали порядок, который в свою очередь и создал все сущее, из которого образовался бескрайний космос, и дети его – отец небо, Сварог и Макош, мать сыра земля. «Понятно. Уран и Гея, согласно древнегреческим традициям, подумалось мне, о которых позже появился замечательный карапуз, Кроносом назвали, пока все, что рассказывала Василинка, состыковывалось с известной мне информацией, полученной от Кощея и освоенной на практике путем изничтожения древних титанов Гипериона и Кроноса, ведь зачастую местечковые боги оставляли свои следы в эпосах разных народов, носили разные имена, выполняя схожие функции. Но не понравилось хаос творения порядка, продолжила свой рассказ Василинка, ибо накладывали на его прежнее вольное существование многочисленные запреты и ограничения, и задумал тогда хаос уничтожить порядок, поглотить его полностью без остатка, как прежде поступил и со своей матерью, великой пустотой, чтобы ничто и никто не смешало ему существовать так, как он того возжелает. Но порядок сумел проникнуть в темные замыслы бывшего владыки всего сущего, поскольку обладал неизвестными доселе хаосу способностями, трезвым расчетом и логикой. И успел порядок подготовиться к вероломному нападению хаоса, разделившись все сущее на две части – земли порядки и земли хаоса. Интересная трактовка событий. Такую я еще не встречал. Космогоническая версия происхождения мира звучала из уст Кощея немного по-другому, но если брать в общем, перекликалась с ней довольно плотно. Но не оставил хаос своих попыток уничтожить порядок, ставший для него заклятым врагом. Раз за разом пробовал он на прочность границы его владений, но порядок не уступал хаосе по силе, и были они примерно равны. И тогда склонил хаос на свою сторону тьму, а свет же, напротив, присоединился к порядку, и от постоянного столкновения на границе двух миров титанических первородных сил пролегла между ними кромка, отделив враждующие стороны друг от друга. Из наполненной первородными силами божественной крови противников, что смешалось на поле битвы, возник истинный источник, до сих пор наполняющий оба мира магической силой. Торжественно закончила девчушка свое повествование. «Так вот, значит, откуда в вашем мире берется сила?» Спросил я у Василинки. «А может, ты мне еще подскажешь, куда она в очередной раз исчезла?» «Так это же всем известно». Пожала плечами девчушка. Не так давно с обетованных земель порядка магическая буря пришла. Волхвы рубежников говорили, что такого мощного потока несколько веков не видывали. Вот и замутила буря истинный источник, исказила его собственный поток. Беды великие придут, если истинный источник не восстановится. Хаос и тьма вновь голову поднимут, ибо до сих пор не забыли, как не могли порядок и свет так погубить. «А сейчас, значит, у вас все хорошо, красавица?» Не удержался я от ехидного вопроса. Так у них стрека несколько веков лютовала, они сами к ней людей на убой водили. А тут вдруг великие неизвестные беды на голову свалится. Это я дурак? Или лыжи не едут? Но, сдается мне, что что-то прогнило в этом датском королевстве. «Сейчас хорошо все, деда Гасан», — радостно проворковала девчушка. «Ведь вы убили стрыгу, теперь точно заживем». Воодушевленно воскликнула она, совсем забывшая про будущие великие беды, которыми она только что меня стращала. Девчонка, видишь, совсем неразумная. Так, за разговорами, мы и добрались до родной деревушки ребят. Располагалась она на небольшом пригорке, в излучине быстрой извилистой речушки, обнесенная со всех сторон заостренным деревянным частоколом. Была она не такой, чтобы и большой, но и не совсем маленькой, но ровно под 50, не меньше. Похоже, она была на древнее поселение славян. Именно такие картинки любят рисовать художники в учебниках по истории для средней школы. А у меня даже промелькнула мысль, а не переместился ли ты, дружок, в прошлое, поскольку никаких благ цивилизации здесь нет и в помине. А что, вполне такое может быть, ведь играли мы с приятелем Кронышем не в бирюльки, а с самим временем, которое, если судить по рассказу Василинки, появилось куда раньше возникновения света и тьмы, а это похоже, что равноценно гранате в руках обезьяны, не знаешь, чем все это может закончиться. И если бы я смог зачерпнуть достаточно сил и проложить портал, так сказать, на землю обетованную, чтобы посмотреть, а не бегают ли с копьями и луками на территории Москвы мещера и миряне, либо вятичи с кривичами, но силушка богатырская, как и раньше, напрочь отсутствовала и не спешила наполнять мой опустевший резерв, и главное, я, кажется, знаю причину той магической бури, взбаламутившей истинный источник. Похоже, что наше противостояние с Кроносом послужило причиной его нынешней поломки. Вышли мы от логовища стриги еще затемно, а к городищу моих юных провожатых добрались, когда уже совсем расцвело. От деревни до нас доносились протяжные голоса коров и блеяния мелкого рогатого скота, которые гнали пастухи на пастбище, щелкая длинными кнутами. Из печных труб сквозь изумрудный туман к такому же изумрудному небу тянулись прямые, как палки, дымы. Ветра совсем не наблюдалось, стоял полнейший штиль. Ночная прохлада постепенно уступала место дневному летнему зною. Интересный момент. Последнее мое воспоминание в качестве аватара в теле Мамонтова Быстрова относилось к холодному февралю, а здесь, похоже, лето в самом разгаре. Или же это другой континент, расположенный на берегу теплого океана, либо же совсем другое измерение, подобное благословенной стране, которой, по заверению Кощея, всегда стояло вечное лето. Но разобраться в этих хитросплетениях не представлялось возможным, ибо никто не знал, где вообще находится не только Советский Союз, но и другие страны, разве что Грималкин. «Звали, мессир?» Раздался тягучий голос говорящего кота прямо у меня в голове. Не иначе, опять ментальный щуп мне в мозги запустил. Напугал, черт волосатый. Мысленно ругнулся я, привычно проверяя возведенную защиту в собственном сознании. Все было в порядке, да и не смог бы Грималкин разрушить мой ментальный бастион. За время, проведенное в заточении глаза в глаза с могучим врагом, я отстроил себе такую крепость у себя в голове, что ее теперь и пушкой не раздолбать, так что в этом смысле мне ничего не угрожало. «Простите, мессир», — мгновенно извинился блохастый. «Не показалось?» «Нет, не показалось», — возразил я. «Я действительно случайно вспомнил о тебе, хоть и не звал. Но это здорово, что ты вот так умеешь. Как в деревню войдем, можешь подсказывать мне потихоньку, чтобы я в просак не попал. Обычаев-то я местных не знаю», — добавил я. «Рад, если окажусь чем полезен, мессир», — ответил Грималкин и замолчал. Я рассеянно кивнул и пробавил ходу. Мои юные провожатые, завидевши стены родной деревни, едва ли не бежали, позабыв про дряхлого старичка. Ну ладно, ладно, не такого уж и дряхлого, просто отвлекшегося на мысленный разговор с говорящим котом. Я неторопливо ковылял за убегающей от меня молодежью, молча морщась, когда в босую пятку впивался особо острый камешек или сучок. Хорошо еще, что местным не знакомы такие блага цивилизации, как бутылочное стекло, либо оно слишком дорого, чтобы сырить его осколками где ни попадя, а то бы от моих босых подошв остались бы одни лоскуты. Да, проблема отсутствия обуви стала передо мной в полный рост. И ведь в кромешную-то постась перекинуться нельзя, там у меня такие когтистые копыта отрастают, грубой подошвы которых и острые гвозди нипочем. Да чего там, они раскаленный кипящий камень выдержали, когда в Эвельсбурге ограждение алтаря расплавилось. Вот отдельный коготь на пальце отрастить легко, а гребаные толстые пятки нет, так что мне об упущенных возможностях осталось только сожалеть. «Ой, первуша, мы про дедушку забыли!» Неожиданно опомнилась Василинка, бросивши за спину беглый взгляд. «Некрасиво так со стариками поступать. Он ведь нас от смертушки неминучий спас». Ее отдающие зеленцой щеки неожиданно ярко залили от смущения. «Забыли, дедушку, забыли». Усмехнулся я в усы. «Это ж нормально, о стариках не вспоминать. В моем родном мире, к примеру, обо мне внуки и правнуки и вовсе забыли, словно бы меня на свете никогда не было. И здесь, выходит, недалеко ушли. Хотя, возможно, что я и ошибаюсь». Девушка с парнем вернулись обратно и, подхвативши меня едва ли не под руки, с почетом перед моими сединами потянули к деревне. Через пару минут мы выбрались из придорожных кустов на набитую телегами колею грунтовой дороги, упирающуюся прямиком в распахнутые ворота городища, возле которых важно прохаживались двое вооруженных мужиков. Из оружия у них присутствовали копья с лепестковыми наконечниками, похожее на то, что я отнял у первуши в нашу первую встречу. А на поясах у левого бедра висели коротенькие мечи, наподобие древнеримских гладиусов. Хотя легионеры, насколько я помнил, таскали меч у правого бедра, поскольку в левой руке солдаты держали крупные выгнутые щиты скутумы, которые плотно прилегали к телу. Из-за этого извлечь правой рукой меч, висящий на поясе слева, было слегка проблематично. Легионеры же сражались в плотном построении, где у отдельных бойцов не было пространства для совершения таких вот действий. Может казаться, что доставать правой рукой меч, также находящийся справа, не самое удобное занятие, но тут на руку легионерам играла малая длина клинка, благодаря чему оружие легко обнажалось в любой момент. При виде нашей странной и до нельзя развеселой компании, практически добравшихся до самых ворот, доблестные стражи городища замерли, словно пришибленные громом, отвалившие на грудь челюсти, заросшие зеленоватыми бородами. «Василинка!» Не веря своим глазам, проблеял один из них, уронивший на землю копье. «Чур меня, покойница, чур!» Попятился служивый, осеняя себя обережным знаком. «Дядя Чирила, не бойся, непокойная я!» Радостно воскликнула девчушка, оборачиваясь вокруг себя. «Вот видишь, даже тень у меня есть!» «Убегла девка от стрыги!» Испуганным свистящим шепотком произнес напарник Чурылы, толстяк с длинными веслыми усами и бритым подбородком. «Это что же теперь будет, братцы?» Закричал он, привлекая внимание случайных прохожих, выходящих из ворот. Люди останавливались, собирались в толпу, шушукались и испуганно глазели на Василинку, показывая на девчушку пальцами, словно на вылезшего из могилы упыря. «Проклянет нас теперь всем чахом лесная эта ведьма! Вместо одной девки всем народом в сырую землю ляжем!» Продолжал нагнетать охранничек. «И зайдем перед смертью кровавым поносом! Слышь, уважаемый!» Я спрятал девчушку себе за спину, шагнул вперед. «Ты чего, народ, будоражишь понапрасну, баламошка? Ежели сам от страха в штаны наложил, так нечего остальных граждан кровавым поносом стращать. А ты кто такой будешь, старик?» Насупившись и схватившись за меч, спросил мужик. «Я-то так, человек прохожий», — максимально уклончиво ответил я. «Буду я тут всякому трусливому дерьму свою полную биографию выкатывать». «Эй, прохожий, так проходи», — рыкнул храбрец, смакнувший поеденный ржой мочом у самого моего носа. «Он еще и за оружием не следит, баклан. Был бы я его командиром, он бы у меня из губы не вылезал. А то что? Эх, пока не получил». Ядовито отозвался я, припомнивши слова известной песни Виктора Цоя, оказавшиеся как нельзя в тему. «Вот именно, дед». Выставив перед собой меч, толстяк пошел в атаку. «А ну, проваливай отсель, пока цел». «Дядька Курбат!» Неожиданно выскочил вперед меня парнишка. «Так этот дед вчерась стрыгу самолично извел. Да так, что от нее и живого места не осталось». «Как? Стрыгу извел?» Опешил пузан, переводя ставший вдруг испуганным взгляд с первуши на меня и обратно. «Да быть того не может!» Промямлил он стремительно путея. «Не было у нас сильно могучих богатырей, способных-то лесную нежить известь, а тут какой-то тощий дед без порток. Не!» Мотнул он головой, отчего его тройной подбородок задрожал, разбрызгивая стекающую по лицу жирную соленую благу. Курбата на мякине не проведешь. Да убил он стрыгу, дядька Курбат. Чем хошь, поклянусь. Ты сдавался первуша, тоже напирая на толстяка. Люди добрые. Обратился парнишка за поддержкой к толпе. Я истинную правду-то говорю. Нет больше проклятой ведьмы. Своими собственными глазами все это видел. И логова ее нет, и идолища поганого. Никто больше не будет над вашими детьми и роднёй-то откупаться. Радуйтесь, люди, нет больше ведьмы. Собравшаяся толпа загомонила, зашумела, а после в воздух полетели шапки. Народ реально поверил пацану. «Качай, чужеземцы, братцы!» Закричал кто-то из толпы, и ко мне кинулись дюжие мужики. «Не надо, ребятки!» Попытался я отбояриться, но не тут-то было, меня подхватили на руки и начали подбрасывать в воздух, что-то радостно сканзируя. «Только не уроните, хлопцы!» Слезно попросил я, дедушка старенький уже, расшибиться легко может. «Ага, расшибешься тут с моей регенерацией!» Натешившись волю, меня отпустили и поставили на ноги. «А ты чего, сердяшный, совсем без штанов-то?» Вопросила какая-то сердобольная старушка, прикрыв мои голые худые ноги снятым себя передником, под которым обнаружилась еще куча юбок. «Ать, прикройся ты с мальца, а то стромота одна». «Да чтоб ты понимала, бабка пекла!» Сукоризной взглянул на старуху спасенный мной паренек. «Его корга в свою колдовскую печь засунула? Вот и сгорела наем одежда. А где ж-то мы в лесу новую найдем, ась?» «К Тивуну пойдем, братцы!» Закричал кто-то из мужиков. «Такую радость надо отметить как след. Пусть столы для народа накрывает. Да себе бы только выпить, пьянь подзаборная!» Ответил ему недовольный женский голосок, видимо, законной супруги. «А дома крыша не латана, забор не правлен, да сено не кошено. А ему бы только за накрытым столом на грудь принять». «Замолчи, дура!» Рявкнул тут же мужик. «Новую беду накличешь, радоваться надо с соседей. Добрую весть первушка-то принес. У меня сестренку родную клятой ведьме скорбили, а у тебя, Марфушка, дядька через сто сгинул. У меня брата отдали. А у меня свояка, деда, соседа». Ни одну семью в городище не обошла давешняя беда. Да и шутка ли сказать, ни одну сотню лет собирала чертова стрыга в этих краях кровавую дань. А ведь могли бы попробовать всем миром удавить ненасытную тварь, но, похоже, боялись собственных древних сказок и баек, предпочитая откупаться от людоедки малой кровью.